Глава 7, которая расскажет о том, как вовлекать аудиторию в свое выступление и этим удерживать ее внимание. Также речь пойдет о других способах привлечения и удержания внимания. Человек забывает примерно 90% того, что он слышит, 60% того, что он видит, и лишь 10% того, что он делает. Посудите сами, что вы запомните лучше: рассказ о том, как кому-то дали по морде, ситуацию, когда вы были свидетелем, как кому-то дали по морде, или ситуацию, когда вам самому дали по морде? Степень запоминаемости сюжета определяется степенью вашей вовлеченности в него. Ну, вспомните, как в детском саду, когда мы были, Дед Мороз, приехав, не просто исполнял некий номер, он вовлекал нас, он предлагал нам позвать Снегурочку, рассказать стишки, походить с ним вокруг елки, поводить хороводы. Он вовлекал нас. Почему? Цикл внимания ребенка гораздо короче, чем у взрослого человека. И поэтому, если ребенка не тормошить постоянно, он теряет интерес к происходящему. Мы вырастаем, у нас цикл внимания увеличивается, но приемы привлечения внимания остаются теми же. Как мы можем использовать эту информацию? Мы придумываем, как вовлечь зал в то, что мы делаем. Для этого задаем вопросы залу. Как бы ошибаясь, просим зал поправить нас. Мы просим поднять руки тех, кто имеет, ну, там, научную степень, положим, подписаны деловые издания, занимается спортом, зависит от темы выступления. Поднять руки тех, кто был на прошлой конференции и так далее. При этом мы сами поднимаем руку, показывая пример реагирования, чтобы сработала цепная реакция. Мы можем попросить придвинуться ближе. Спрашиваем, не отсвечивает ли доска, не следует ли включить свет поярче, подвинуть флипчарт. Или предлагаем совершить простое действие. Возьмите в руки тезисы моего доклада, откройте на странице 17. Открыли? Разверните, поднимите над головой. Ну и так далее, и так далее. Интересно, что аудитория обычно не фиксирует, не обращает внимания на то, что мы используем этот прием сознательно. Таким образом, аудитория вовлекается в принятие решений о том, где стоять флипчарт, угореть ли свет, сделать перерыв или продолжить тему. При этом важно, если вы увлекаете аудиторию в принятие решений, вы должны быть уверены, что вы сможете выполнить это решение. Если вы не знаете, где выключатель света, и аудитория принимает решение свет погасить, потому что достаточно солнечного света, и вы станете искать этот выключатель, то неизбежен конфуз. Повторю, вовлекая аудиторию в принятие решения, будьте уверены, что вы это решение выполнить сможете. Есть и более мощные инструменты вовлечения. Как вербуют новых агентов разведки? Для того, чтобы установить эмоциональный контакт, претенденту можно предложить помощь. Ну, устроить сына в институт, достать лекарства для жены, посидеть с ребенком. Но гораздо больше к нам привязываются люди, которых мы просим оказать нам помощь. Устроить сына в институт, достать лекарства для жены, посидеть с ребенком. Иногда на тренингах я прошу организаторов не расставлять кресло. Когда же собираются участники, я их приветствую и говорю следующее: пожалуйста, помогите мне расставить кресло. И сам, имитируя старческую беспомощность, волоку одно из них в круг. Заметьте, не расставьте, пожалуйста, а помогите мне. Во второй день тренинга я показываю слушателям, сколько раз они купились на приемы тренера по вовлечению, привлечению внимания и перехвату инициативы. Это работает гораздо лучше, чем лекции о том, как правильно, ну и так далее. Почему? Вы сами теперь знаете, человек запоминает 10% того, что он слышит, 40% того, что он видит, и 90% того, что он делает. Какой помощи может просить оратор? Любой. Дать знак, когда истекут 20 минут. Закрыть форточку, выключить свет, раздать материалы, позвать опаздывающих, утихомирить соседа. В этом случае не важно, что помощь оказывает один человек. Аудитория ощущает себя единым организмом, так есть на самом деле, и воспринимает это как «мы помогли». При использовании приема вовлечения следуйте принципу крещендо. Требовать от аудитории необходимого поначалу простых действий и лишь со временем переходить к сложным, а не наоборот. Так и вопрос. Если сразу задать вопрос, требующий развернутого ответа, не удивляйтесь, если в зале повиснет пауза. Гораздо результативнее вовлечение работает, если поначалу задать вопросы простые, реакции на которых может дать просто кивок головы. Такие вопросы, как, например, понятно? Согласны? Продолжим. Постепенно наращивая вовлечение, к финалу мы можем уже вполне обоснованно ожидать активного соучастия аудитории. Итак, подведем итоги. Как вовлекать аудиторию? В аудитории можно задавать вопросы, просить о помощи, вовлекать в принятие решений или предлагать аудитории совершить некое действие. Кивнуть головой, поднять руку, передать и так далее. Известны и другие приемы привлечения и удержания внимания. Например, контрастные раздражители. Школьный преподаватель иногда стучит мелом по доске, и ученики поднимают голову. Ну, конечно, этот прием не лучший, и вряд ли мы будем его использовать. Мы можем менять громкость звука. Мы можем говорить, вдруг сделать паузу. Это воспринимается как контрастный раздражитель и вызывает реакцию. Мы можем, если мы выступаем стоя, начать ходить вдоль сцены, и тоже привлекается внимание таким образом. Контрастный раздражитель. Есть еще способ, который я называю переключение каналов. Если мы сидим у телевизора, мы это часто делаем, и переключаем канал за каналом, мы можем сидеть часами В результате мы ничего не посмотрели толком, удовольствия не получили, не отдохнули, но взгляд наш был прикован к экрану постоянно, потому что мы меняли каналы. Точно так же и вы, выступая перед аудиторией, можете менять каналы восприятия. Вы можете сказать что-то, потом показать, потом задать вопросы в зал, потом ответить на вопросы зала, потом снова показать. Следите за тем, чтобы каждый из этих циклов был не больше 20 минут, потому что именно 20 минут составляет цикл внимания человека. Итак, используйте приемы привлечения и удержания внимания, и вы сможете не только говорить связно, но и то, что вы говорите, будет зафиксировано аудитории, запомнится аудитории в гораздо большей степени. Идем дальше.